рассказывала мачеха, фашисты расстреляли у этой скалы заложников. А потом от скалы откололся кусок величиной с большой дом и покатился вниз, сбивая строение и стволы кипарисов. Домик не задело, а немцы с тех пор боялись бывать тут. Обнесли весь участок проволокой с красными лоскутками и объявили его опасной зоной. Мачеха так и осталась жить в отгороженной опасной зоне. Да, ничего не осталось от прежней жизни, кроме самой земли. Но земля есть и должна все помнить. Когда Татьяна Сергеевна привезла сюда после войны мужа, мачеха сказала: «Ох, Танька, не по себе дерево рубишь. Гляди, какой кудрявый, не ровен час уведут». Она смеялась и говорила, что уводят тех, кто желает быть уведенным. И никто, конечно, его не уводил. А теперь вот сам ушел. Живут под одной крышей, а все-таки ушел. Иногда она думала, что, может быть, у него есть женщина. Она рано отвадила его от себя. И хотя была всего на 3 года старше, рядом с ним чувствовала себя совсем старухой. Он тщательно одевался, закрашивал восстановителем седину, долго сидел перед зеркалом, покупал дорогие одеколоны. Иногда возвращался поздно. Она замечала шальной огонек в его глазах и думала, наверное, он был у нее. И тогда вспыхивала в ней обида, ревность. Но она никогда не предпринимала попыток вернуть его. Они уже отвыкли друг от друга. Сейчас она смотрела на скалу и вспоминала, как лезли они вдвоем по узкой изломанной тропке. Он шел, пригнувшись впереди, и тащил ее за руку. Ей нравилось чувствовать себя беспомощной и слабой. Она держалась за его сильную широкую ладонь, задыхаясь от усталости и счастья. Там, на пологом боковом склоне, росла другая сосна. За что цеплялись ее корни? Чем питались в этой каменной суше? Они стояли под сосной, и он сказал: «Здесь мы еще не целовались». Ей было радостно и жутко от мысли, что, возможно, их видит весь город. Оттуда с высоты они смотрели на море, на маленькие прогулочные катерки с громкими названиями «Светоч», «Черномор», «Удача». Сверху так хорошо просматривались густо-зеленая полоса, отделяющая глубину от мелководья. Наверное, сейчас оттуда видны тоже море, та же полоса, новые важные теплоходы с пестрыми толпами экскурсантов. Но той сосны, что росла на голом камне, уже нет. Она вдруг пожалела, чтоб не приходила сюда раньше, когда тут все еще дышало ее молодостью и счастьем, когда еще заметны были их тропки. Все было некогда. А теперь здесь исчезло все. Как исчезают сами собой облака на небе, как гаснут далекие звезды, посылая для памяти в будущее обманный свет. Где-то неподалеку, вспомнила она, рос старый кипарис со стволом и зрытым морщинами. Его толстые корни напоминали зарывшуюся в землю пальцы. В голодном 33-м году она половину ночи просидела под ним, боялась идти домой, потому что у нее украли хлебные карточки. Мачеха бегала по городу, искала, кричала ее, громко плакала, а потом наткнулась случайно и, узнав про беду, перестала плакать. Это еще не беда, а полбеды. И после работы стала ходить по людям, стирать, а плату брала хлебом. И позже, когда случился пожар и сгорели все их пожитки, мама Настя, повздыхав и поухав, опять же сказала: Но да это еще не вся беда.